Ричард распрямил руки и обхватил пальцами подголовник сиденья впереди, а подбородок положил на плечо. Взглянул искоса на дуло Зигзауэра, застывшее на месте, не шелохнувшись. За ним палец женщины, напрягшейся на спусковом крючке. Еще дальше ее лицо. «Отлично. А теперь сидите, не двигайтесь». Лицо женщины оставалось бесстрастным. «Вы не поинтересовались, в чем дело?» — сказала она. «По крайней мере, то, что произошло 1:17 назад, тут ни при чем», — сказал себе Ричард. «Организовать такую операцию за 1:17 невозможно». Он не двигался, продолжая молчать. Его беспокоили побелевшие от напряжения фаланги пальцев женщины, обвившие спусковой крючок Зигзауэра. Мало ли что может случиться. «Вы не хотите узнать, в чем дело?» — спросила женщина. Ричард равнодушно посмотрел на нее. «Я не в наручниках», — подумал он. «Почему?» Женщина пожала плечами. «Хорошо, пусть будет по-твоему», — прочитал Ричард на ее лице. Лицо это нельзя было назвать красивым, но оно определенно было интересным. Женщине было 35, относительно немного, но кожа уже успела покрыться морщинками, как будто ей постоянно приходилось прибегать к оживленной мимике. «Вероятно, она чаще хмурится, чем улыбается», — подумал Ричард. Ее и синя-черные волосы были относительно редкими. Сквозь них проглядывала белая кожа черепа. Это придавало женщине усталый нездоровый вид. Но ее глаза ярко светились. Женщина взглянула куда-то мимо Ричарда в темноту за окном, где ее люди деловито копошились в доме. Она улыбнулась. Резцы у нее были кривые, правый чуть косился вбок, наезжая на соседа. Любопытный прикус, позволяющий предположить некую решимость. Родители женщины не исправили это в детстве, а затем она сама оставила все как есть. Наверняка у нее была возможность, но она решила не идти против природы. Вероятно, сделала правильный выбор. Это придало ее лицу своеобразие, в нем чувствовался характер. Под мешковатым плащом ее тело было хрупким, черный пиджак в тон юбки, кремовая блузка, свободно висящая на маленькой груди. Судя по всему, блузка была синтетическая, неоднократно стиранная, перекрутившись, она уходила за пояс юбки. Женщина сидела полуобернувшись, и юбка задралась до бедер. Ноги под черным нейлоном были тонкие и упругие, женщина держала колени вместе, но между бедрами оставалось пространство. «Пожалуйста, вы не могли бы перестать заниматься этим?» — вдруг сказала она. Ее голос стал холодным. Пистолет пошевелился. «Чем?» — спросил Ричард. «Смотреть на мои ноги». Он перевел взгляд на ее лицо. «А вы не находите, что если кто-то направил на меня пистолет, я должен осмотреть этого человека с ног до головы?» «Вам это доставляет удовольствие?» «Что?» «Смотреть на женщин». Ричард пожал плечами. «Ну, полагаю, это приятнее, чем смотреть на многое другое». Пистолет двинулся вперед. «Осел, в этом нет ничего смешного. Мне не нравится то, как ты на меня пялишься». Ричард недоуменно взглянул на нее. «А как я на вас пялюсь?» «Сам знаешь». «Нет, не знаю», — покачал головой он. «Как будто собираешься за мной приударить. Ты просто омерзителен, тебе это известно?» Услышав прозвучавшее в ее голосе презрение, Ричард удивленно посмотрел на редеющие волосы, хмурое лицо, кривые зубы, тощее высушенное тело в нелепом дешевом маскараде под деловую женщину. «Вы полагаете, я пытаюсь за вами ухаживать?» «А то нет. Разве вам этого не хотелось бы?» Ричард снова покачал головой. «Нет, пока на улицах есть хотя бы одна бродячая собака». Враждебное молчание длилось почти 20 минут. Наконец песчано-коричневый мужчина вернулся к машине и сел на переднее правое место. Открылась водительская дверь, и еще один мужчина сел за руль. В руке он держал ключ. Мужчина посмотрел в зеркало заднего вида, дожидаясь, когда женщина кивнет. После чего завел двигатель, объехал джип Ричарда и направился к дороге. «Мне дадут сделать один телефонный звонок?» – спросил Ричард. «Или ФБР в эту чушь не верит?» Песчано-коричневый мужчина смотрел прямо перед собой. «В течение первых 24 часов», – сказал он. «Мы позаботимся о том, чтобы вы не оказались лишены своих конституционных прав». Всю дорогу назад до Манхэттена, 58 миль на большой скорости сквозь темноту и туман, женщина держала дуло Зигзауэра, направленным в голову Ричарду.